Может быть, вам тоже понравится моя сумасбродная идея? Хотя, — изобразила смятение, — вы всегда такой очень серьезный, очень положительный. Джозеф лишь развел руками, ей, мол, видней, и покосился на Лу, стараясь угадать, какое впечатление произвели на нее Зосины слова. И еще обратил внимание, что соратница Ковальского не сочла нужным принарядиться. Вроде бы даже намеренно. Днем Зося выглядела фасонистей. Теперь же синий, грубый, вязкий свитер, черные брюки, волосы гладко зачесаны назад и собраны в простой хвостик. Но была она из тех женщин, которые во что ни одень привлекательности не теряют. Разве что перекинутая через плечо на длинном ремешке сумочка из неподдельной крокодиловой кожи выглядела классно. «Пани Зося — великая соблазнительница», — сказал Джозефу Даниэль. Сказал весело, приятельски, словно никакая тучка не набегала на их отношения. «Предлагает нам удрать отсюда». «То есть как удрать?» — опешил Бойль. «Пан Даниэль, как и положено писателю, всегда преувеличивает», — расхохоталась Зося. «Идея в самом деле немного необычная, зато очень-очень симпатичная. Для меня, по крайней мере, точно. Хотите, суровый рыцарь, и вас соблазню?» Идея была действительно сумасбродная. Зося оказалась не впервые в Ростове. Здесь у нее друзья. Настолько любезные, что предоставили в ее распоряжение автомобиль. И есть в Ростове уникальный армянский собор, где она давно мечтала побывать. А сегодня там как раз праздничное богослужение. Зрелище, говорят, редкостное по красоте. Чем слушать эти заунывные речи с трибуны, куда интереснее побывать в старинном храме. Когда еще такая возможность появится? Она, во всяком случае, так и собирается поступить. И убеждена, что часик-полтора, пока она вернется, за мир великолепно побурятся и без нее. Машина стоит внизу, свободные места имеются. Если кто-то рискнет к ней присоединиться, чтобы тоже получить удовольствие, будет только рада. «Считайте, что одного единомышленника вы уже нашли», — вызвался Бенджамин. «Не одного, а трех», — поддержал его Даниэль. «Ты, Лу, надеюсь, составишь нам компанию?» «Если на часик-полтора, я не против», — согласилась и Лу. «Любопытно было бы поглазеть». Джозеф по-настоящему растерялся. Даже не зная, кто такая Зося, вряд ли одобрил бы эту затею. Слишком уж подозрительно все выглядело, особенно мифические друзья, одарившие Зосю машиной. «Ковальский тоже поедет?» — спросил он. «Что вы?» — испуганно замахала руками Зося. «Если узнает о моей проделке, в порошок меня сотрет». «Он тут в какую-то редакционную комиссию выбран, над бумажками пыхтит, иначе бы ни на шаг меня не отпустил». Хорошо или плохо, что Ковальский не присоединится к ним, Джозеф сходу не сообразил. Но остаться безучастным не мог себе позволить. «Боюсь показаться более чем очень серьезным и очень положительным, но тем не менее. Вы, Зося, вольны поступать, как вздумается. Для нас же сделал ударение на слове «нас», —